Старая сказка. Садитесь в кружок, ребятишки, до ужина есть полчаса. Сейчас расскажу я вам сказку про рыцарей и чудеса. Начну помаленьку сначала и так доведу до конца. Прекрасная старая сказка. Я слышал ее от отца, а может быть даже от тетки. От тетушки Поли? Ах, нет, от тетушкиного соседа по имени, кажется, Фред. Ну, Фред или Майкл, неважно, но помню, любил он собак и трубку курил за обедом. Как жаль, что он умер. Итак, послушайте, что мне когда-то рассказывал дядюшка Ник. Владелец красавца-бульдога по прозвищу Джой, баловник, большого такого бульдога. Во, пасть, а губа, а клыки, а жили они в Ноттинг-Хилле. Нет, в Челси, у самой реки. Еще у него была дочка, учившаяся рисовать, бедняжка, она утонула. Так что я хотел рассказать? Ах, да! Расскажу я вам сказку, которую в детстве... Ах, нет, я вспомнил, как звали соседа. Ручаюсь, что именно Тед, и вовсе не дочка тонула, а сын у него. Но как раз река Джеры обмелела, и мельник несчастного спас. Так вот, этот дядюшка Джонни когда-то рассказывал мне, жил... Некогда в дальней стране. Так как же она начиналась-то, старая сказка? Ах, да, такой замечательной сказки не слышали вы никогда. Ее можно слушать и слушать хоть 10, хоть 100 раз подряд. Жил-был в стародавнее время. Ах, Боже, они уже спят.